Глава 22. Две катастрофы. И вот настал великий день. На счету в банке накопилось вместе с процентами 1085 золотых, и мы с Лизой решили, что пора подавать заявку в мэрию на открытие межмирового портала. До этого я ежедневно готовилась к моменту, когда кондитерская полностью перейдет под мое руководство, вникала в тонкости управления, запоминала рецепты, училась использовать магию, чтобы оттенять вкус изделий или упрощать процесс выпечки. Если честно, волновалась. Не совсем понимала, как справлюсь без Лизы, ведь работы в кондитерской было на пятерых. Сейчас, когда мы так хорошо раскрутились, поток клиентов не иссякал. «Настюша, у тебя останется в банке 85 золотых плюс все наличные, которые лежат у нас в кассе. 50 дублонов нужно выделить на продукты. Не забудь отдать 7 дублонов молочнице. Стружку мы заготовили, хватит надолго». «Лучше не напоминай мне об этом», — охнула я. «Да уж, последняя встреча с озабоченным маньяком Грасовым Корнем напоминала побоище. На этот раз поставщик привез очень крупный экземпляр». «Ой, девы, как вы справитесь?» — покачал головой мужчина, занося на кухню замотанную в холщовую тряпку корягу. Сразу же послышалось взволнованное пыхтение. Корень возбужденно возился, предвкушая острое развлечение. «Да застрелись ты, извращенец!» Нам было нелегко, но мы справились. С воплями и визгом порубили гада в мельчайшую крошку. Теперь в шкафу стояли две большие стеклянные банки до отказа, наполненные стружкой. Смогу испечь тонну пирогов с пикантной добавкой, когда Лиза отправится домой. «Ох, Настя, не знаю, как ты будешь здесь без меня?» — воскликнула подружка. Она думала о том же, о чем и я. «Плохо, Лиза, но ты должна вернуться к своим. Скоро заканчивается твой год в Ирелиане, а после этого срока портал уже не откроется. О, представляю, как обрадуются твои дети и родители, когда тебя увидят. Мысль о том, что ты уже дома, будет меня согревать. Ну все, Лизи, топай в мэрию, а я буду работать». Подруга чмокнула меня в щеку и улетучилась. Я проводила ее взглядом, взяла в руки кондитерский мешок, наполненный вязким тестом, и стала отсаживать на противень ребристые полоски эклеров. Дата очередного обряда неумолимо приближалась, а о свадьбе не было и речи. Юная графиня уже была готова кусать локти. Она поняла, что совершила ужасную ошибку, отправив Пэльку в тюрьму. Сама же себе и навредила этим поступком. Если до происшествия Арант время от времени оказывал ей знаки внимания, несколько раз пил чай в гостиной, мог прогуляться с Мелиссой по саду или обсудить растения в оранжерее, то сейчас он полностью вычеркнул невесту из круга общения, прикрываясь бесконечными делами и поездками. В данный момент Реймонд тушил пожар в районе Сапфирного озера. Да, несомненно, он молодец, но ведь имперская армия располагала подразделениями быстрого реагирования. Эти боевые драконы и без участия Реймонда запросто потушили бы пожар и уничтожили всю нечисть, пробравшуюся из мерцающего леса в окрестные селения. Но нет, Арант улетел и отсутствовал уже очень долго. Помочь Мелиссе было некому. Она не знала, у кого спросить совета. Родители до сих пор пребывали в эйфории, их дочку назвали предназначенной. Папенька потирал руки, предвкушая, как будет подпитывать из императорской казны свои новые бизнес-аферы. С подружками Мелисса не откровенничала, наоборот, рассказывала им сказки, как влюблен в нее Арант, какое для него счастье найти свою истинную пару. А то, что свадьба до сих пор не назначена, так это потому, что на южной границе бесчинствуют верги, а в мерцающем лесу бушует пожар. Нельзя же бросить государственные дела на самотек. Но Мелисса не выдержала и все-таки поделилась своими страхами с матерью. Та витала в облаках, имя доченьки сияет на башне предсказаний. О чем можно беспокоиться? Все прекрасно, жизнь удалась. Но Мелисса спустила матушку с небес на землю. «А если он откажется на мне жениться? Ты же видишь, тишина, дату церемонии не объявляют». «Хочешь сказать, вместо свадьбы принц выберет обряд?» «А вдруг?» «Реймонд со мной даже не разговаривает. Он меня избегает!» Со слезами в голосе воскликнула Мелисса. «Снова уехал! Уже в который раз!» «Что ты натворила?» — зашипела мать. как нужно довести принца, чтобы он сбежал от девушки, выбранной богиней Фуэнды. Говорят, драконов притягивает к их предназначенным как магнитом. Они надышаться на них не могут, на руках носят. «А Реймонд на меня смотреть не хочет!» — закричала Мелисса и тут же заплакала. «Мама, я не знаю, что мне делать. Он меня не любит, не любит!» «Так, ну-ка, успокойся. Немедленно прекрати реветь. Держи лицо, выпрями спину. Надеюсь, ты во дворце не закатываешь истерик? Не смей и болтай поменьше. Послушай, даже если сейчас Реймонд откажется от свадьбы, все равно ты так и останешься его предназначенной. Мы будем молиться, чтобы он не погиб в Голубых горах. А потом он еще целых 5 лет будет от меня бегать до следующего обряда». «Да, согласна, неприятно. Какой своенравный нам попался дракон. Но мы его дожмем. И все равно Реймонд самый лучший. Представь, ты бы досталась какому-нибудь незнатному и небогатому дракону из торговой гильдии, такому же бестолковому коммерсанту, как твой отец. Думаешь, твоя жизнь была бы сладкой? Как же? Тебе невероятно повезло, ты стала невестой Аранда. Ради такого счастья будешь терпеть и ждать, сколько понадобится, и улыбаться, когда хочется плакать». Зато графиня встречала поддержку в лице императора и магистра Туригона. Драконы искренне желали, чтобы свадьба состоялась как можно раньше. Они безумно переживали за Реймонда. «Ну, что ему еще нужно?» — читала Мелисса на их лицах, когда сидела напротив императора и магистра за обедом. Драконы явно любовались ее нежной девичьей красотой. Графиня, разглядывая себя в зеркале, сама понимала, что глаза оторвать от нее трудно. А вот Реймонду на ее красоту наплевать. Император ее баловал, относился уже как к члену семьи, подарил несколько очень дорогих украшений, вызвал специально для Мелиссы знаменитого кутюрье из Грандейры, поручил путешественникам привезти из диких земель луковицы необычных цветов под названием гладиолус, чтобы Мелисса смогла выращивать их в оранжерее. Ютрис даже подарил ей игривого малыша Туфона с шелковистым хвостом и хитренькой мордочкой. Точно такого же зверя держал на коленях маленький Реймонд на портрете. Но Мелисса избавилась от пронырливого и вездесущего существа сразу после того, как Туфон сожрал ее бальные туфельки из сиреневого атласа. Сегодня графиня выбрала для прогулки в город фиолетовое платье с двойной юбкой и корсажем, украшенным розовым жемчугом. Сначала она терпеливо ждала, пока служанка сделает прическу, однако не выдержала, вскочила с пуфа и залепила девушке пощечину, когда та задела Мелиссе ухо щеткой для волос. «Нервы, нервы! А как не нервничать, если жених откровенно тобою пренебрегает?» В городе Мелисса сразу же направилась к храму богини Фуэнды. По идеально гладким мраморным стенам здания скользили лучи солнца, серебристые прожилки в синем камне вспыхивали и искрились. Графиня пересекла площадь и направилась к величественному строению. Она надеялась уговорить богиню приложить последние усилия и заставить Реймонда назвать день свадьбы. Как мало осталось времени. Но уговоры отца и магистра Арант не реагирует, его собственное сердце, очевидно, окаменело. Нет, без помощи богини никак не обойтись. Внутри храма, как обычно, звучала тихая музыка, слышались приглушенные голоса горожан, а из окон лился перламутрово-молочный свет, заставляя башню предсказаний играть с синими всполохами. Мелисса подошла поближе к гигантской колонне, сложила руки на груди и зашептала молитву. Всю горечь, разочарование и боль она вкладывала в слова, обращенные к богине Фуэнде. Неужели покровительница лунных драконов проигнорирует такую страстную и искреннюю мольбу? Вдруг сердце графини на миг замерло, но тут же заколотилось с удвоенной силой. Мелисса смотрела на башню, на табличку с венделем, где было написано ее имя, и не могла поверить собственным глазам. Что это? Что? Нет, это невозможно! Графиня украдкой оглянулась, заметил ли кто? Но посетители храма явно ничего не замечали, они с восхищением смотрели на башню предсказаний, читали имена. Мелисса склонила голову, сжала виски пальцами, зажмурилась на минуту. Ей показалось. Она сама себя накручивает. Такого не может быть! Со страхом несчастная невеста открыла глаза и медленно подняла голову. Нет, она не ошиблась. Золотые буквы ее имени действительно поблекли. Они словно стерлись на треть и уже не пылали золотом, как это было в прошлый раз, когда Мелисса приходила в храм. «Что происходит?» — прошептала девушка. Она нервно теребила в руках платок. Того, гляди, снова изорвет в клочья. Потом развернулась и быстрым шагом направилась к выходу. Слезы душили. Еще минуты и прорвутся шумными рыданиями. «Нет, нельзя на людях. Надо держать лицо, как говорит мама». Мелисса собрала волю в кулак, выпрямила спину и гордо вздернула подбородок. Эклеры подоспели, и я быстро наполнила их ванильно-сливочным кремом. Во время приготовления этого крема мы с Лизой использовали изобретенный ею прием. Нужно было на долю секунды воздействовать на взбитые сливки магией, представляя, что находишься в ледяной пустыне. В результате крем приобретал необычную консистенцию, становился похожим на мороженое, но не таял. В разгар лета эклеры с такой охлаждающей начинкой пользовались огромным успехом у жителей Шартанита. Параллельно с эклерами я занималась бисквитными пирожными, покрывала шоколадной глазурью булочки-улитки, пекла черничные кексы и диетическое овсяное печенье. М-да. Когда Лиза отправится домой, придется нанимать помощницу. Как моя подруга выдерживала такой темп целых 9 месяцев до моего прибытия в Шартанит? Не понимаю. Снова мелодично пропел колокольчик над дверью, и я, вымыв руки, понеслась в зал навстречу очередному клиенту. Но это был не клиент. Вернулась из мэрии Лиза. Что случилось? Я замерла, как вкопанная, увидев милую подругу. У нее был такой вид, словно кто-то умер. Лицо осунулось, глаза лихорадочно блестят. Господи, моя фантазия сразу же подкинула несколько ужасных вариантов того, что могло произойти. Вдруг в мэрии Лизе заявили, что изменились условия, и теперь портал для возвращения в земной мир можно открыть только в течение полугода. Лиза, что? Наш банк прогорел. Нет! Да, мы потеряли все наши деньги. Лиза закрыла лицо ладонями и затряслась от рыданий. Я в ужасе смотрела на нее и не могла поверить в то, что она сказала. «Как это? Потеряли все деньги? Да мы ради этих золотых дублонов наизнанку выворачивались. Они наши, они так нам нужны! Кто посмел их у нас отобрать?» Лиза рассказала, что в мэрии подала заявку на открытие портала, а потом отправилась в банк, чтобы перевести 1000 дублонов на счет муниципалитета. Но около банка обнаружила толпу взволнованных горожан. Уже 2 дня о владельцах не было ни слуху, ни духу. Двери учреждения наглухо задраены, окна закрыты ставнями, а сотрудники точно так же отирают порог, как и обманутые вкладчики. Банк принадлежал частным лицам, ПЛам, которые когда-то решили не возвращаться в свой мир, а остались в Ирелиане. В толпе Лизе сообщили, что мошенников наверняка поймают и будут судить, а клиенты банка в любом случае в течение 6 месяцев получат полную компенсацию. Подобные прецеденты уже были. «В течение 6 месяцев!» — горестно воскликнула Лиза. «Мне же эта 1000 нужна прямо сейчас, а не через полгода!» Слезы струились по Лизиному лицу. Я впервые увидела ее плачущей. Сердце разрывалось от боли за подругу. «Тогда я вернулась обратно в мэрию и рассказала им, в какую попала ситуацию», — прорыдала Лиза. Ее голос прерывался, плечи тряслись, и лицо стало малиновым. «И что?» «Чиновница мне посочувствовала от всей души, сказала написать заявление». «Отлично!» «Нет, все плохо!» Сотрудница призналась, что у них вал прошений от ПЛи, которые не успели собрать деньги. Многие даже и половины суммы не заработали. И все приходят в мэрию едва ли не в последний день. У всех истекает срок, и они начинают метаться. «Но ты-то заработала свою 1000. Через полгода тебе ее вернут». «Но мое заявление рассмотрят в общем потоке, когда подойдет очередь. Иначе это будет несправедливо по отношению к тем ПЛам, которые обратились в мэрию раньше меня». Чиновница сказала, что очередь уже расписана на месяц вперед. «Проклятье! Да что ж такое? Лиза! Так, не реви! Мы обязательно что-нибудь придумаем. У нас еще есть немного времени». «Его нет! Я никогда не увижу моих детей!» — закричала Лиза. «Никогда! Я навсегда останусь в этом долбанном Ирелиане!» «Мы тебя отправим домой. Мы найдем деньги», — пообещала я. «Поеду к Реймонду и попрошу у него эту 1000, объясню ему ситуацию». «Правда?» — Лиза вытерла щеки ладонью. Луч надежды вспыхнул в ее взгляде. «Попросишь у Реймонда?» «Да, это наш единственный выход. Я верю, что Реймонд не откажет. Он добрый и щедрый». «Настя!» «Все будет хорошо. Немедленно перестань реветь!» Подруга еще раз судорожно всхлипнула, но потом все же с трудом успокоилась. «Спасибо тебе, Настя», — выдохнула она и обняла меня за шею. «Спасибо». «Сейчас уже поздно ехать во дворец, а завтра прямо с утра я отправлюсь. Думаешь, тебя пропустят к Аранду?» «Уговорю стражников. Возможно, встречу тех, которые меня арестовывали. Думаю, теперь они побоятся со мной спорить, ведь Реймонд обещал разобраться со всеми, кто упёк меня в тюрьму». «Настя, я буду молиться, чтобы у тебя все получилось». «Мы обе будем молиться. Главное — прорваться к Реймонду. Я костями лягу, но доберусь до него». «А если его нет во дворце?» «Найду магистра Туригона и поговорю с ним. В общем, я обязательно выкручусь, придумаю что-нибудь. Только не плачь. Мы все организуем». Лиза снова всхлипнула, но окончательно взяла себя в руки. «Господи, только бы у тебя все получилось». «Получится, обещаю». Знала бы я в тот момент, насколько трудно мне будет выполнить это обещание.